Глава 3. Томас покачивался в седле с прямой спиной, с неподвижным лицом. Взор устремлен вдаль. Олег видел. Глаза рыцаря то вспыхивают звездным огнем, то полыхают адским пламенем. Дыхание учащается, идет из горла со свистом. Чуть ли не с огнем и дымом, как у дракона, а рука сжимает повод с такой силой, что может превратить кожаный ремень в ниточку. Все деликатно помалкивают про потерю трона, на котором Томасу так и не пришлось посидеть. Но видно по лицам, все только и думают, в какую форму выльется гнев крестоносца и какое решение все-таки примет. «Практичный народ», — сказал Олег громко и никому не обращаясь. Сперва в дурные головы ударила романтика. «Ах, ах, доблестный рыцарь добыл в святой земле мечту всех христианских стран, святой Грааль». Пронес через чужие страны и доставил в Британию. Слава герою, слава! Давайте посадим его на трон. Тем более, что предыдущий король выказал себя редкостным дураком и свиньей, за что и был умерщвлен. И вообще утащен в котел с кипящей смолой. Потом, пока мы бродили по аду и небесам, подумали, отрезвели, снова подумали и решили, что во главе королевства все-таки нужно ставить не самого лучшего по рыцарским или еще каким доблестям, а... Он задумался. Томас зыркал молча. Яра поинтересовалась ледяным голосом. «Кого же?» «Умеющего управлять», — ответил отшельник. Хотя было видно, что пытался отыскать более емкое слово. «Томас честен и прям, а для правителя это хуже, чем дурость. Это отказ от гибкого управления. Честный и отважный человек во главе королевства быстро зальет его кровью. Это уже проверено». Томас прорычал, не поворачивая головы. «Во имя Христа можно». «А когда убивают вместе с грешниками и праведников?» — спросил Олег. Томас ответил с достоинством. «Господь не дурак, разберется, кто свой, а кто чужак». Отшельник нахмурился, что-то вспоминая, хмыкнул. «Все верно, он же целиком сжег Содом и Гоморру, хотя там не все были неправильные. Не чикался, а взял и сжег, молодец, лес рубят, щепки летят». Томас нахмурился. Показалось кощунственным, что язычник так это снисходительно одобряет действия Господа, словно бы покровительственно похлопывает по плечу. А то Господь ждет не дождется, что же этот дикарь скажет. Вдруг да и не сочтет его поступок правильным. Какой ужас, как жить? Олег привстал в стременах. Лилит попыталась дернуть его вниз, но отшельник остался недвижим, как высеченная из камня вместе с конем глыба. Смотрелся внимательно. «Хорошо бы», — сказал он неожиданно. «Маленький отдых». Томас удивился. «Вон за той рощей уже мой родовой замок, там и отдохнешь. Служанки тебя еще помнят». Он покосился на Лилит, прикусил язык. «С демоницей вряд ли проклятому язычнику, гореть ему в огне, будет время для служанок». Олег хмурился. «Да что-то не по себе. Такое ощущение, что подобное уже было. Приедем». А там все разграблено, дядя и отец в темнице. Пенелопа ткет саван, а... Голос Яры был тих, но проник в их неспешный разговор, как острое лезвие мизерикордии. «А кто это Пенелопа?» «Да это я так», — сказал Олег, защищаясь. «Припомнилась не кстати. Томас ее не знает». «А она его?» Лилит хихикнула в ухо Олегу. Олег задумчиво посмотрел на Томаса, словно колеблясь, сказать правду или прикрыть друга. Наконец ответил с некоторым сомнением. «И она тоже, как следует. Я говорю, не нарваться бы. Лучше отдохнуть под вон тем деревом, обдумать положеннице». Томас метнул злой взгляд. В самом деле язычник умничает не кстати. Яра не понимает аллегорий, как любая женщина. К тому же красивая, а значит вообще ничего не понимает. Такую только в королевы или, по меньшей мере, в благородные хозяйки древнего замка. Она еще припомнит ему эту Пенелопу, хотя язычник брякает, не думая, что брякает. Это у него мысль так зигзагами, как слепо-глухая змея. Хотя он наверняка думает, что его мысль подобна все освещающей молнии. Он повертел головой из стороны в сторону, металл доспехов поскрипывал мягко и успокаивающе, словно сонный жук-дровосек грыз дерево. Наконец, рука в латной рукавице указала перстом в сторону. «Под вон тем золотым грабом, благословленным деревом, и отдохнем. И помыслим, что делать дальше». Олег кивнул, но уточнил. «Под ясенем тень гуще». Рыцарь отшатнулся так, что железо звякнуло и заскрежетало, будто он вместе с конем катился по ступенькам с башни Давида. «Ты что? Это же проклятое дерево!» «Разве?» — удивился Калика. Он с сомнением оглядел приближающийся здоровенный ясень, высокий, раскидистый, с могучей листвой. «По мне так твой граб заморож дальше некуда!» Томас потряс дланями, словно Аарон, призывающий небо в свидетели. В синих глазах полыхнул гнев, желваки вздулись и застыли, крупные и рифленые. «Сэр Калика, этот проклятый ясень — единственный, кто не поклонился Пресвятой Деве, когда шла через лес и смотрела, куда бы зацепить люльку с младенцем. Ну, с этим, который потом рыбой кормил манну с неба. Нет, манну другой Иисус, прозвище запамятовал. Все деревья поклонились, а ясень не поклонился. Гордый, значит? Вот она его и прокляла. А граб, видать, поклонился ниже других, чтобы ей легче было зацепить за сучок люльку». «Хорошее дерево», — одобрила Яра. «Доброе». «Угодливое», — сказал Калика, и нельзя было понять по тону, одобряет или осуждает. Вовремя подсуетилась. Томас спешился подле граба, подал руку Яре, преклонив колено, и она сошла, как положено благородной даме, ступив на его колено, опершись о плечо, голова гордо вскинута, нос задран, как у брянской козы, спина прямая, в глазах лед и некоторая задумчивость, словно все еще пытается вспомнить, не было ли кроме Крижины еще там кого-нибудь, не утаил ли Макоган каких-либо мужских тайн при отбытии на родину. А могучий рыцарь уже с грозным грохотом, словно работали дюжие молотобойцы, сбрасывал доспехи. Куча под деревом все росла. Наконец Томас стянул через голову и швырнул поверх груды железа пропотевшую вязаную рубашку. Запах и от рубашки, и от могучего тела шел победный, густой, вязкий. Из всех щелей в толстой коре ствола в три обхвата в панике высунулись сяжки, судорожно задергались, затем из дерева полезли жуки, сороконожки, пауки, заметались, сбиваясь сослепу, помчались в разные стороны, натыкаясь на кочки. Олег сдвинул плечами, сел рядом с подветренной стороны. Гордый ясень, князь среди деревьев, по-рыцарски красивый и независимо раскинул в 10 шагах от них зеленые ветви над ручейком, что выбегает у него между корней. Крона так широка, что в густой тени поместится полк крестоносцев вместе с конями. «Ты ее зовешь милосердной?» — усомнился он. «Вот так, в минуту раздражения, пусть даже устало до попов в глазах, проклясть все ясени на свете?» Томас возразил. «Но в колыбельке был сам Иисус». «Ну и что?» — спросил Олег. «Подумаешь, на нем что, уже тогда было написано, какую лавину он сдвинет?» Томас начал злиться. Я рассказала мягко. «Олег, дело не в том, кем станет ее ребенок. Для матери он самое ценное. Она за ребенка готова... не знаю просто на что. Она еще и осину прокляла тут же, ты же знаешь». «Потому что, когда ребенок насосался, как паук, и заснул, все деревья замерли, чтобы не будить, а та дура продолжала трепетать листьями». «Выходит, эта милосердная сыпала проклятиями направо и налево, как пьяный матрос? Ничего себе заступница! То-то она мне сразу понравилась!» Томас вскипел. Яра поспешно опустила тонкие пальцы на его руку. «Погоди, Томас. Олег, ты не прав. Ты путаешь милосердие со справедливостью. А еще Волхв. При чем тут справедливость? Да за своего ребенка мать готова кого угодно голыми руками. Это для тебя безотцовщина, байстрюк. А для нее самое дорогое на свете. Вот и прокляла сгоряча. Я бы на ее месте не только прокляла, но и переломила бы эту осину к чертям собачьим. Ишь, расшелестелась, зараза, когда ребенок спит». Оба поглядывали на темного, как грозовая туча, Томаса. Глаза рыцаря сошлись в точку, губы двигались, а пальцы сжимали незримую рукоять меча. Он уже рубился, повергал, мстил, уничтожал, размазывал врагов по стенам, а тех, кто падал на колени и униженно просил прощения, прощал и убивал уже без вражды, с христианским милосердием в сердце. «Пусть перекипит», — сказала Яра тихо. «Мне это знакомо. Я когда-то отказалась от княжества, что побольше этих крохотных королевств. Перекипела. А для него это внове». Она поглядывала на Томаса с любовью и тревогой. Лилит вздыхала сочувствующе. Олег деловито поджаривал мясо на углях, подкладывал сухие хворостины. Лилит выбрала самый прожаренный, завернула в тонкую хлебную лепешку и заботливо протянула Олегу. «Ешь, а то худой какой-то». «Мне так положено», — буркнул он. «Как христианскому аскету?» Он отмахнулся, равнодушно откусывая мясную лепешку. «Аскетизм придумали не христиане». Она смотрела в его лицо с ласковой насмешкой и удивлением. «Мне Яра рассказала о ваших приключениях». Олег отмахнулся. «Больше слушай». «А что не так?» «Женщины все преувеличивают». «Ну, если по мелочам. Но в аду были?» Олег хмуро кивнул. «Были. Ну и что? Я там много раз бывал. Когда по делу, когда просто мимо шел». «Я тоже не люблю там бывать», призналась она и поежилась. «Даже в тех старых. А новый, который христианский, так вообще жуть. Но вы прошли весь. Подрались с самим сатаной, а потом поднялись на небеса и устроили там бойню». Он покачал головой. «Все брехня. Одному разве что в лоб дал, чтобы перья посыпались. Или двум. Кто такие мелочи помнит? Наверное, перо понадобилось. Написать что-то умное. Или еще для чего». «Для чего?» — спросила она с интересом. «Не помню», — огрызнулся он. «У меня хорошая память. Нужное помнит, а всякую хрень нет. Мы же не для драк спускались в ад. Это мальчишки да рыцари только и грезят, как бы подраться, а я человек серьезный. Я драк не люблю». Она сказала торопливо, старательно пряча усмешку. «Серьезный человек не поймет, вдруг-то обидится». «Понимаю, понимаю. Ты всегда по слухам избегал любых драк, хотя по тем же слухам из них не вылезаешь. Я сама не про схватки. Не люблю, когда мужчины дерутся. Должна бы привыкнуть, а все не привыкну. Ты как-то обмолвился, что давно подозревал...» Она запнулась, пугливо оглянулась на безупречного христианина, все еще темного, как грозовая туча, что набрала грома и молнии, но выплеснуть не на кого. Он сидел, прислонившись к стволу граба. Налитые кровью глаза метали багровые молнии, а пальцы безотчетно загребали траву. Олег усмехнулся. «Не обращай внимания. Ему некоторые вещи, как горохом о стену. Хоть говори, хоть показывай, хоть кол на голове тиши. Христианин!» Она сказала еще тише. «Ты говорил, что давно подозревал, что...» Она говорила все тише и все с большим трудом, словно и ей не просто выговорить такую крамолу. Олег вздохнул. «О том, — спросил он, — что творец и сатана один и тот же? Вернее, что и творец, и сатана двое в одном? Вернее, в двух один?» Она торопливо кивнула. «Да!» «Видишь ли, — проговорил он медленно, — всем известно, что сатана свободно восходит на небеса, чтобы обвинять человека перед Богом. Но хотя все это знают, но никто такого не видел. Почему?» «Не знаю», — ответила она растерянно. «Потому, — сказал он все так же медленно и терпеливо, — что сатане вовсе не требуется раскалывать землю, чтобы вылезти из подземного ада, а потом с громом и молниями возноситься на небеса. Сатана — это он сам, когда в плохом настроении. Извини, это неудачная попытка пошутить, у меня с юмором проблемы. Сатана — это та часть Творца, что постоянно недовольна его работой, его идеями. Та часть, что тянет вниз. Увы, даже у Творца бывает такое». Она сказала тихо. «Я знаю. Но как узнал ты?» Он хмыкнул. «Разве мы не по образу и подобию?» Она прошептала. «Бедный, и в то же время, хоть ты из праха, а я из божественного света, но я тебе завидую. Каким-то образом ты к нему ближе и понимаешь его лучше. Может быть, даже знаешь, зачем он создал это все. И нас тоже». «Догадываюсь», — проворчал Олег.